1973 год. Собака, лежавшая на крыльце, не кинулась Уэйду навстречу, как делала всегда, когда он приезжал на работу. Завиляла хвостом и только, даже головы не подняла. Уэйд увидел ее издалека, едва припарковался, одинокий силуэт на крыльце. Ему было 19, и на этом ранчо он перемещал поливальные трубы. Собаку эту он хорошо знал. Черная с белым бордер-колли без правого глаза. Часто ходила за ним по пятам, когда он работал. Уэйд вышел из пикапа и позвал ее. «Иди сюда, ко мне». Она пошла. С виду она была здорова, даже хвостом виляла, но казалось, будто у нее что-то болтается на шее. Он двинулся ей навстречу, щурясь на солнце, чтобы получше ее разглядеть, и, наконец, увидел. Курицу. Курицу? Он подошел поближе. К ошейнику собаки была привязана дохлая курица, причем веревка была так туго затянута, что собака едва могла дышать. Она пыхтела, каждый шаг давался ей с трудом, так давил на горло ужасный груз. Они встретились на середине пыльной подъездной дороги. Уэйд опустился на колени. Он не сомневался, что эта собака растерзала эту курицу. Не сомневался, что веревка на шее и болтающаяся на ней туша — дело рук его нанимателя, фермера Гранта. Так вот, как он представляет себе дрессуру. Уэйд такое обращение уже наблюдал. Привяжут к собаке курицу или утку или гуся или что там еще, и пусть гниет, пока зловоние не смешается в голове животного с голодом и отвращением и воспоминанием о побоях. Пусть неделями оттягивает собаке шею, чтобы тяжесть и запах спекшейся крови непрерывно напоминали ей о последствиях непослушания. Уэйд достал карманный нож. Так собаку не учат. Может, больше она и не убьет, но это будет совсем другое не убийство. От страха перед тобой. Но обучи собаку слушаться из любви, тогда и не убийство будет из любви. Ткни ее один раз носом в перья, скажи «нет» и отпусти. Все, готово. Собака учится в момент отпускания. Краткая тяжесть твоей руки, твое глубокое разочарование, а потом внезапная легкость, прощение. Прямо перед хозяйским домом Уэйд перерезал веревку, обмотанную вокруг ошейника. Оборвавшись, она выскользнула из его пальцев, тушка хлопнулась на землю, облачко пыли, собака смотрела на Уэйда, вывалив язык, и била хвостом. Он протянул к ней ладонь, и она ее лизнула, так осторожно, будто там был порез. Уэйд бросил работу, не сказав Гранту ни слова. Он сел в машину, открыл пассажирскую дверцу и похлопал по сиденью. Собака запрыгнула внутрь. Впервые за много месяцев после смерти отца в жизни Уэйда произошло хоть что-то хорошее. Наблюдая, как смешная собачонка клацает зубами, пытаясь ловить мух, как облаивает из окна машины полевых мышей, впервые с того ужасного дня он почувствовал, что способен жить дальше. Он назвал ее Розой по ассоциации с розой ветров на компасе, потому что по вечерам, когда он сидел у окна в семейном доме в Камасской прерии и смотрел на север, где стояли горы, она сидела рядом. Ее черный нос указывал именно туда. Он получил другую работу на другой ферме. На этот раз мята. Когда он уезжал, собака оставалась дома с его матерью Сарой. Целый день он предвкушал, как услышит радостный лай, полный одобрения и неугасающего удивления любому выполненному обещанию. Роза почти весь день ждала его на крыльце. Ночью спала у него в постели поверх одеяла, положив голову ему на руку, а иногда беспокойно слонялась по дому, но не от скуки или грусти, а от неутолимого желания повиноваться. Она так сильно любила, что не знала даже, когда Уэйд был рядом, куда девать всю эту преданность. Глядя на него, она удивленно поднимала обе брови, хотя все ее простые вопросы светились только в одном глазу. Месяцами он учил ее тому, о чем, казалось, молил этот одинокий желтый глаз. А потом, одним июльским утром, когда солнце только-только взошло над полем, но уже начало припекать, когда трубы засияли, как длинные нити света, расчерчивающие зелень, он увидел силуэт женщины вдали. Он увидел, как она переступает через трубы, которые ему предстояло передвинуть, и, собрав подол платья кулем, держит его одной рукой, а вторую выставила в сторону для равновесия. Она шла к нему по прямой. Он не прекратил работу, но его вдруг пронзила мучительная надежда. Он еще не бывал с женщиной, поэтому его надежда была беспредметной, давнишней, печальной, заключенной в самом ее движении ему навстречу. Но уже через секунду женщина, вернее ее походка, вызвала в нем новое чувство. Кошмарное чувство, ужас, который ничем не объяснить. Он попытался стряхнуть его, но чем ближе подходила женщина, тем ближе было понимание. Его мать. Она двигалась так всего раз в жизни одним ранним зимним утром. Он наблюдал за ней из окна своей комнаты. Она шла через двор, обхватив себя руками, деловито и с каким-то неестественным возбуждением, шла к нему, не подозревая, что он смотрит на нее из окна. Если бы ему только что не позвонил сосед, о чем она не знала, и не сообщил, что минувшей ночью замерз насмерть его отец, Уэйд бы подумал, что мать так странно двигается, потому что приготовила ему какой-то чудесный сюрприз. Но радость в ее поступе, или то, что он принял за радость, была всего лишь осознанием, что это мгновение застыло во времени между прежней жизнью и новой. Его как бы не существует. Пока она не скажет Уэйду о смерти отца, он вроде как и не умрет. Как она могла так бодро шагать к нему с новостью о том, что он потерял? Вот и эта женщина, вернее, девушка, шла с той же сдержанной и пугающей деловитостью, совсем непонятно почему. Даже когда она окликнула его издали «Уэйд!», он сделал вид, что ее не замечает. «Эй!» — крикнула она в паре футов от него. Уэйд остановился, вытер майкой пот со лба. «Это ты, Уэйд Митчелл?» — раздраженно поинтересовалась она. Навскидку его ровесница. Карие глаза смотрят с вызовом, однако есть в них и страх, который она отчаянно пытается скрыть за уверенной позой. Каштановые волосы перевязаны желтой косынкой, выпроставшиеся прядки летают на жарком мятно-чайном ветру. Веснушчатый лоб сверху весь порозовел и облез на солнце. Она отпустила подол длинного хлопкового платья и скрестила руки на груди. «Чем обязан?» — спросил он. «Я тебя повсюду искала. У тебя моя собака». Все оказалось куда проще, чем он воображал. Хотя что тут вообще можно вообразить? Поэтому сначала он вздохнул с облегчением, но сразу же понял — нет ничего хуже, чем лишиться розы. «Нет у меня никакой собаки». Он поднял трубу, лежавшую у его ног. «Нет, есть. Ты украл ее у Гранта Уорнера». Он взялся за длинную трубу двумя руками. Из обоих концов текла вода. «А ты знаешь, что с ней сделал этот твой дружок?» Девушка посмотрела на него с удивлением. «Он мой двоюродный брат. Что бы он там ни сделал, я этого не разрешала, потому что это моя собака». «Если она твоя, почему же она была не с тобой?» «Я учусь в университете. Я не могла ее туда взять». «А теперь, значит, приехала домой на каникулы и хочешь ее обратно. А что потом? Уедешь и снова оставишь ее с ним?» Девушка не на шутку рассердилась. «Раньше я жила в общежитии, но в этом году перееду в дом с задним двором. Хотя вообще-то я не обязана перед тобой отчитываться». «С таким человеком собаку не оставляют», — сказал Уэйд и, отвернувшись, понес трубу на новое место. «Мне все равно, что ты скажешь. Ты потеряла право называться ее хозяйкой, когда он повесил Плимут Рока ей на шею». «Он не говорил мне ни о каких мутовках, но если он жестоко с ней обращался, это он зря». Уэйд усмехнулся. «Плимут Рок», — повторила, напуская трубу. Девушка не понимала. «Курица, порода такая». «Курица?» «Он привязал к ней дохлую курицу». Девушка опешила, но быстро взяла себя в руки. «Очень плохо. Я скажу Гранту, что это не дело, и больше его к ней не подпущу». «Скажи, скажи», — холодно отозвался Уэйд, затем двинулся дальше. «Я тебя подожду!» — крикнула она ему вслед. «У машины! Я не стану отвлекать тебя от работы, но после мы поедем за моей собакой!» На этом она резко развернулась, и пока он не успел ничего возразить, поспешила через поле к своей машине. В тот день Уэйд нарочно растягивал работу и все пытался придумать, как бы отвязаться от этой девчонки. Ее машина, стоявшая у фермерского дома, не давала ему покоя. Время от времени она заводила мотор и отгоняла машину в тень. Фермерскому сыну Джейкобу девушка в машине тоже не давала покоя. У него она вызывала какую-то мстительную ревность. В свои 10 лет он был так предан Уэйду, что целыми днями таскался за ним по полю, забрасывая вопросами о собаках, смерти и, самое главное, с чуть ли не болезненным интересом о месте под названием Галапагосы, про которое им рассказывали в школе. Когда Уэйд зашел в амбар, Джейкоб сообщил ему: «Я ее ненавижу». «Лучше не стоит так говорить», — вздохнул Уэйд. «Но я ее ненавижу». «Делай это молча». Тогда Джейкоб сбегал домой, захватил 2 булки с корицей и швырнул их ей в лобовое стекло. «Что ты сделал?» — рассмеялся Уэйд. «Швырнул за всех сил». Затем, понизив голос, он прибавил: «Но одну она, кажется, съела». «Что, прямо со стекла?» Мальчик ухмыльнулся. «Нет, прямо с земли». С наступлением вечера Уэйду ничего не оставалось, как вернуться к пикапу. Девушка спала у себя в машине, свернувшись на водительском кресле. На соседнем сиденье валялась раскрытая книжка. В приятной вечерней прохладе она укрылась курткой. Уэйд завел пикап. В зеркале заднего вида девушка встрепенулась и схватилась за руль. Ехать было недолго, она не отставала. «Ну ладно, заходи», — буркнул Уэйд, поднимаясь на крыльцо. Стоило ему открыть входную дверь, и Роза радостно залаяла. «Пегги!» — воскликнула девушка, будто лай предназначался ей. Девушка прошла в дом, присела на корточки и похлопала ладонью по полу. Собака опустила голову и робко пошла к ней, виляя всем телом и растерянно поглядывая на Уэйда. «Она тебя не помнит», — сказал Уэйд. «Нет, помнит», — произнесла девушка бодрым тоном с нотками раздражения. «Привет, моя хорошая», — сказала она с широченной улыбкой. «Ты моя собака! Ты моя девочка!» Затем встала и обратилась к Уэйду. «Я могу заплатить тебе за то, что ты о ней заботился. Гранту я платила». Она достала кошелек, но Уэйд замотал головой. Пристыженная его отказом, она окинула взглядом высокие голые стены гостиной в поисках подходящего комплимента. «В общем, спасибо», — сказала она в итоге и поспешила во двор. Она позвала собаку, но та не двинулась с места. Роза вышла из дома только вслед за Уэйдом. Открыв дверцу машины, девушка похлопала по сиденью. Роза взглянула на Уэйда. Тот скомандовал «Хоп!» и собака запрыгнула внутрь. Усевшись за руль, девушка опустила стекло. «Я сама водила ее к врачу с глазом», — произнесла она с мольбой в голосе. Мне тогда было 14, и я истратила на операцию все свои деньги. Там была опухоль, глаз надо было удалять, но никто ей не занимался. Она у меня с детства. — Как тебя зовут? — сухо спросил Уэйд, заглядывая в окно машины. — Дженни. — Что ж, Дженни, меня убеждать не надо. Это твоя собака. Она ведь сидит у тебя в машине, верно? Девушка изменилась в лице и уставилась прямо перед собой. — Я не знала о Плимут-Роке, — сказала она, чуть не плача. — Я верю, — смягчился он. Она повернула ключ зажигания. Все еще глядя перед собой, она пыталась придумать, что бы сказать напоследок, но ничего не приходило в голову. И она уехала. Уэйд еще долго стоял перед домом в зеленой траве и глядел на пустые поля за забором, и так тяжело на душе у него не было, даже когда умер отец. Ужасно себе в таком признаваться. Хотя дело не только в собаке. Увидев силуэт Дженни в поле и вспомнив мрачно-радостную походку матери в тот день, он почувствовал, эта девушка несет с собой вести о смерти. И оказался прав. В ее движениях заключалось нарушенное обещание всей его жизни. Однажды он ее забудет, забудет, как лежал свет на ее волосах, забудет упрямое дерзкое выражение на усыпанном коричневатыми веснушками лице. В начале осени фермеры выжигали поля. Дым щипал Уэйду глаза, пока он работал. Теперь он в основном обучал лошадей и помогал отцу Джейкоба с приготовлениями к зиме. Без Розы он притих и поник, и Джейкоб это видел. Он ходил за Уэйдом, почти не нарушая молчания, разделяя его печаль. Мать уговаривала Уэйда завести другую собаку. Он отвечал, что все нормально, и в целом это было так. Запах дыма с горящих полей действовал на него успокаивающе. В этом году он не поехал в университет. Каждый день вместе с Гарью он вдыхал какую-то новую, не такую уж неприятную печаль. Это была не жгучая скорбь, уже который месяц травившая ему душу, а тихая, знакомая, давняя тоска даже не столько по отцу с Розой, сколько из-за листопада, заморозков и пала травы, осенних сцен, повторяющихся из года в год, несмотря ни на что. И вот однажды в субботу Уэйд и Джейкоб брели по полю. Фермер попросил Уэйда подобрать инструменты, выпавшие из ящика на задке трактора. Уэйд нашел лишь парочку в обугленной почве. Джейкоб помогал ему, вглядываясь в землю в поисках подозрительных проблесков металла. «Вон там!» — взволнованно воскликнул Джейкоб и бросился к блестящему предмету, валявшемуся неподалеку. Но это оказалась лишь вяленая говядина в фольге, которую фермер, должно быть, оставил в том же ящике. Джейкоб достал ломтик и начал грызть. Уэйду он тоже предложил. Когда Уэйд повернулся к нему с протянутой рукой, то увидел у него за спиной вдалеке какую-то фигуру. Сначала он решил, что это фермер, но потом разглядел рядом собаку. Дженни шагала по черной почве с опущенной головой. «Она забрала твою собаку!» — закричал Джейкоб, едва ее завидев, и шепотом продолжил. «Не смотри на нее! Не говори с ней!» Но Уэйд только и мог что смотреть. Он снова ощутил надежду и страх. Джейкоб потянул его за рукав, но в этот момент Роза различила в потоке гари Уэйда в запах и со всех ног помчалась к нему. Уэйд опустился на колени, собака подбежала к нему и стала тыкаться в него мордой, а он схватил ее за уши и зарылся носом в лохматую шерсть. Джейкоб присел на корточки и пробежал пальцами по ее шубке, а когда она повернулась к нему, угостил ломтиком мяса. Но как только подошла Дженни, Джейкоб выпрямился и принял независимый вид. На ней были джинсы и куртка, руки в карманах. Она слегка наклонила голову, и распущенные волосы спадали ей на плечи. «Я подумала, может, захочешь с ней повидаться», — — сказала она. «Ты пришла ее вернуть?» — выпалил Джейкоб, взяв на себя роль посредника. «Я просто приехала домой на выходные». Уэйд ничего не отвечал, только говорил «привет, привет», обращаясь к собаке. Он не знал, как себя вести, а потому повторял это снова и снова, будто не замечая, что Дженни стоит рядом и ждет ответа. «А это твой юный помощник?» — спросила Дженни, кивнув в сторону Джейкоба, который поморщился от досады. Уэйд поднялся на ноги, и теперь собака все норовила поставить на него лапы. «Ты когда-нибудь слыхала о галапагосах?» — спросил он. Дженни растерянно рассмеялась. «Перед тобой эксперт. Расскажи ей». «Да мы просто в школе проходили», — пробормотал Джейкоб. «Это там, где черепахи, верно?» — ободряюще сказала она. Джейкоб хмыкнул. «Но там вообще-то не только черепахи». «А что еще?» Она старалась как могла, но Джейкоб только больше ее ненавидел. «Собак нет, если тебя это интересует». Гнев Джейкоба так растрогал Уэйда, так удивил, что он не выдержал и рассмеялся. Джейкоба же удивил его смех. Он решил, Уэйд увидел это в обиженном детском лице, что смеются над ним. Мальчик посмотрел на Уэйда, потом на Дженни, весь такой сердитый и расстроенный. В глазах у него заблестели слезы. Уэйд протянул было к нему руку, хотел извиниться, но тут Джейкоб изо всех сил его толкнул. За что? За то, что предал его и собаку. За то, что не устоял перед женщиной, заявившейся к ним на поле. Толчок вышел не таким уж сильным, и Уэйд скорее даже от неожиданности шагнул назад, а Джейкоб побежал по пригорку к дороге, где как раз проезжал на пикапе его отец. Уэйд опустил взгляд и увидел свои ботинки, а рядом туфли Дженни, и только тогда заметил, что нечаянно сделал шаг ей навстречу. Он поднял взгляд и увидел ее перед собой. С грустной улыбкой она смотрела на дорогу вслед бегущему ребенку, затем с той же улыбкой, но только без грусти, посмотрела на Уэйда.